Глава вторая. И хотя молодые об этом не распространялись, я был искренне рад за них обоих. Встретились два одиночества. Пригласят на свадьбу, подарю что-нибудь ценное. Волга домчала нас с пацанами до дома, где жили мои близкие. Сеструха встретила всю компашку радушно, аромат пирогов распространялся по квартире. Но в глазах ее застыла тревога. Надо думать, прошедшая ночь ей дорого обошлась. И не только потому, что она испугалась за братишку, но и потому, что женское чутье подсказывало ей, проблемы еще не кончились. Пацанята, которым все как с гуся вода, тут же скрылись в комнате Володьки, не мешая взрослым разбираться со своими проблемами. Ксюха увела меня на кухню. Там на столе действительно стояло несколько тазиков с пирожками. Надо полагать, с разными начинками. Похоже, сестра не ходила сегодня на работу, иначе когда бы она успела столько нажарить? И неужели эта гора предназначена только для нас четверых, или Ксения еще кого-то ждет? Может, жениха? «Спасибо, что вернул Володьку», — сказала она, усаживая меня за стол и наливая чаю. «Но он же и мой брат тоже», — откликнулся я, ухватывая первый попавшийся пирожок, который оказался с мясом. «Все равно спасибо». Я его не стала ругать. Загнала в ванную, а потом напоила чаем и в постель. А утром разбудила в школу, хоть и жаль было. Ведь у меня отгул. «Правильно сделала», — проворчал я. «Я бы ему еще и всыпал ремнем, но не имею права. А у меня рука не поднимается». «Вот он этим и пользуется, стервец». Я тут разговаривала с Верой, матерью Васи Красильникова. Ну, понять хотелось, чувствует ли она то же самое, что и я. «И?» «Не похоже. Она довольна сыном, учится хорошо, по дому помогает. Уверена, что в институт будет поступать». «А ты что чувствуешь?» «У меня такое ощущение, что Володька собирается уезжать. Причем куда-то вроде Артека, к морю. Он же места себе не находит от ожидания». Я едва не поперхнулся куском пирога. «С чего ты взяла?» «Знаешь, он иногда замрет посреди комнаты и нетерпеливо так оглядывается, словно припоминает, не забыл ли чего собрать в дорогу. Вот перед вашей турпоездкой он так себя вел, но тогда я знал, вернется, а сейчас... Так страшно, Саша». Мне стало не до пирожков. Кусок в горло не лез. Я видел, что Ксюха вот-вот заплачет. Что я мог сказать ей в утешение? Соврать что-нибудь? Так ведь почувствует, что я вру. Не поверят. Только хуже сделаю. А сказать всю правду тоже не могу. Она ее убьет. Да и не знаю я всей правды. А вернее, сам от нее отгораживаюсь. Вот ведь считается, что хуже смерти ничего с человеком случиться не может. Оказывается, может. Знать, что близкий тебе человек может непонятно куда исчезнуть и даже ждет этого с нетерпением, гораздо хуже. «Погоди», — с трудом проговорил я. «Ничего еще не случилось. Понимаешь, пацаны могут верить во что угодно, но это не значит, что это с ними произойдет на самом деле. Кто из нас в детстве не придумывал сказочные страны и не верил, что однажды там очутится? А если не произойдет, как ты говоришь, то лучше не станет», — вздохнула сестра, но глаза ее высохли. «Будет ждать, тосковать невесть почему. Перестанет учиться нормально, забросит все свои увлечения». «Да, это тоже плохо», — с облегчением согласился я. «Но у нас будет время вытащить его из этого состояния. Поедем летом к морю. Что нам Артек? Можем хоть навсегда на юге поселиться. Купим дом или построим по своему вкусу». Ксюха улыбнулась, и у меня отлегло от сердца. Она не знала, что я лгу на этот раз. Никуда я из Литейска не уеду. Не бросать же мне всех остальных. Да и Володька, скорее всего, не захочет. Если все мечты его и других пойдут прахом, может и впрямь случится кое-что похуже исхода. Во что превратятся все эти гомо-супер, если не будет исполнено им обещанное? Не станут ли мои шкалеры банды, по сравнению с которой всякие там солнцевские, просто младшая группа детсада? Тем более, что они уже на пороге взрослой жизни со всеми ее потребностями и желаниями. Пока я размышлял об этом, сестрица загнала брательника и его дружка в ванную мыть руки, а потом усадила за стол рядом со мною. И гора пирожков начала таять. О минувшей ночи не вспоминали. Говорили о чем угодно, о фильмах, книгах, электронных играх. Только не об этом. Все это живо интересовало пацанов. Ксения посматривала на них с затаённой радостью. Видимо, ей стало казаться, что ничего еще не потеряно, и никуда они не денутся. Мне тоже очень хотелось в это верить. Севка решил заночевать у Борисовых. А мне было чем заняться, и прежде чем уйти, я набрал номер телефона Воротниковых. Трубку взяла Аглая Мефодьевна. Я сказал, чтобы она пригласила к аппарату дочь. «А, это вы, Саша», — воскликнула потенциальная теща. «Рада вас слышать». «Удивлен», — сказал я. «Раньше вы даже голос подделывали, чтобы за дочь себя выдать и таким образом вести меня в заблуждение». «Так это была шутка, Саша», — принялась изворачиваться она. «Я еще не стара, могу и пошутить с молодым человеком». «А как же сынок дипломата? С ним у вас шутки кончились?» «Ах, он оказался таким негодяем! Веленочка мне все рассказала. Думаю, свадебное путешествие вы совершите в круизе по Средиземному морю. В спутнике есть свободные путевки. Конечно, они дорогие, но ведь для вас, Саша, деньги не проблема». «Вы Велену к трубке пригласите, Аглая Мефодьевна». «Сию минуту, Саша». В трубке послышалось. «Доченька, к телефону, жених твой». «Да», — сказала Велена. «Привет», — сказал я. «Гляжу, мама твоя уже и круиз для нас придумала». «Я не меньше тебя удивлена переменой в ее симпатиях», — откликнулась невеста. «Она о тебе и слышать не хотела, а теперь твердит, что такой важный человек, как ты, — это лучшая партия для меня». «Ты еще скажи ей, что у меня бездетный дядя в Москве, замминистра рыбного хозяйства. Так она меня у тебя отбить попытается». «Не отдам, хватит с нее и папы». Мы посмеялись. «Вообще-то я сейчас у своих в соседнем подъезде», — сказал я. «Хочу встретиться, поговорить». «Погода хорошая, давай погуляем», — предложила она. «Согласен». «Жди меня через 10 минут у подъезда». Положив трубку, я начал одеваться. Вышла из кухни Ксения, вручила мне большой сверток с пирожками. Я поблагодарил ее и пошел навстречу с Веленой. Пирожки я забросил в машину и только потом подошел к подъезду, где она жила. Минут 5 спустя показалась и Велена Игоревна. Мы поцеловались и неторопливо двинулись со двора. На улицах Литейска в эту пору уже малолюдно. Люди вернулись с работы и смотрят программу «Время», предварительно распихав отпрысков по кроватям. «Я выполнила твою просьбу», — сказала Велена. «Узнала, какая именно экспериментальная методика проверялась 5 лет назад в школе номер 19». «Спасибо, и какая же?» «Да, в общем, ничего необычного проверяли, не является ли отвлекающим фактором наличие в классе учащихся обоих полов. Дескать, если собрать только одних девочек в возрасте полового созревания, не станут ли они лучше учиться?» «И каков результат?» «Отчета о результате нет, есть странная пометка. Недостаточно данных в связи с прекращением эксперимента по непредвиденным обстоятельствам». «А по каким именно обстоятельствам, не сказано?» «Не сказано». «А как узнать, что стало с девочками после?» «Думаю, в школе можно уточнить, кто из них ушел из школы по окончанию 8-летки, а кто учился дальше». «То есть, если я вот просто так приду к завучу и спрошу, она поднимет архивы и все мне расскажет?» «Почему бы и нет? У тебя же специальные полномочия». «Не расскажет», — отмахнулся я. «Общался я уже с их завучем». «Ну, хочешь, я сама подниму документы?» «Хочу». «И чтобы ты их не просто подняла, но и показала мне». «Слушаюсь, товарищ Данилов». Велена обняла меня и расцеловала. Я ее тоже. Мы еще погуляли немного, я проводил спутницу домой, а сам сел за руль, доехал до ближайшего телефона-автомата, набрал номер Антипыча. Услышав в трубке мой голос, он с фальшивой радостью воскликнул. «Александр Сергеевич, здравствуйте, наконец-то! Заждались!» «Привет!» — откликнулся я. «Я могу сейчас подъехать, адрес назови». «Социалистическая, 17, квартира 23. Жди». Повесив трубку, я вернулся в машину. По названному Серушкиным адресу я был через 15 минут. С собой прихватил домру. На всякий случай. Вошел в подъезд трехэтажного дома. Очень с виду опрятного. Не барак какой-нибудь. Внутри тоже все чисто. На первом этаже консьержка мужского пола. Здоровенная детина. Мазнул по мне безразличным взглядом. Ничего не спросил. Я поднялся на площадку второго этажа, позвонил. Дверь открыл сам Антипыч. В скромной трехкомнатной квартире звучала заграничная музыка, пахло дорогим табаком. Звучали голоса, мужские. Оглядев меня с головы до ног, замдиректора швейной фабрики по сбыту разочарованно поджал губы. Ну да. В моих руках не было сумки с лейблами, зато имела место непонятная хреновина. Кивнув, Серушкин жестом гостеприимного хозяина показал на дверь одной из комнат. Голоса звучали из другой. Я, не разуваясь и не раздеваясь, прошел, куда меня попросили. Судя по обстановке, это был рабочий кабинет хозяина квартиры. Помимо письменного стола, старинного кресла и книжного шкафа, здесь была куча упаковок из полиэтиленовой пленки, сквозь которую проглядывала разноцветная ткань. Похоже, это был своего рода склад готовой продукции подпольного цеха, основы жизненного и коммерческого успеха Андрея Антиповича. Сам Серушкин выбросил из другого кресла кипу упаковок, пригласил меня садиться. Воспользовавшись предложением, я уселся, положив на колени ДМРД. «Вы привезли посылку от товарища Арабова?» — не сводя глаз с деморализатора, спросил Серушкин. «Привез», — не стал скрывать я. «А, вы ее, наверное, в машине оставили?» «И в машине ее нет, она в надежном месте». «Понимаю, понимаю. Вероятно, вы хотите пересмотреть условия нашего договора. Ну как же, вы сейчас такой человек. Что теперь вам 2000? 5 вас устроит?» «Нет, я хочу пересмотреть условия всей вашей работы, товарищ Серушкин». «Любопытно», — проговорил Антипыч. «Рискну предположить, что вы хотели бы иметь долю в общей прибыли». «Напрасно рискуешь. У меня совсем иное предложение». «С нетерпением жду». «Кончай с подпольной коммерцией. Выводи бизнес на легальные рельсы». «Это каким же образом?» «Выходи на директора с предложением открыть при фабрике комсомольско-молодежный цех по пошиву современной одежды. Модельеры на фабрике есть, ткань, фурнитуру и прочее на первых порах за счет нетрудовых доходов закупишь. Ну а там дело пойдет. Зарплата премиальная и так далее. Будешь жить, может, и не богато, но зато честно, у всех на виду. А главное, у милиции не будет никаких претензий, и не кончишь ты свою жизнь милок у стенки, пахнущей сырой штукатуркой. Почему сырой, спросишь? Потому что ее часто штукатурят, чтобы следы от пуль скрыть. Типун тебе на язык! Выдохнул Серушкин, с которого мгновенно слетела респектабельность. «И вообще, хватит трепаться. Гони лейблы, а остальное не твое дело, хоть ты и босс». «Хамишь, парниша». «А я не понимаю, чего это перед тобой все стелятся?» — совсем распалился он. «По-моему, ты просто фраер дешевый. Бабки отстегивают тебе за здорово живешь, а ты еще палки в колеса вставляешь. Короче, так». «Сейчас подойдут люди, проводят тебя, отдашь им лейбы, получишь свои 2 куска и засохнешь. А будешь рыпаться?» Кивая, я нехотя поднялся и словно на миг потерял равновесие, качнулся к столу. Как бы случайно схватился за настольную лампу, явно не отечественного производства. Лампа не помогла мне удержаться на ногах, выскользнула из пальцев, улетела в окно. Подставка настольной лампы массивная, и потому она вынесла оконное стекло и канула в темноте. Мой визави завизжал как баба, и в кабинет ворвались 2 облома. Видать, те самые, которым я должен был отдать лейблы, получить 2 штуки и засохнуть. Драться с этими воплощенными недостатками педагогической деятельности моих предшественников я не стал. Много чести. Попросту повернул регулятор мощности домры на средний уровень и чуть качнул вправо и влево стволом. Телохранители Антипыча мигом утратили интерес к происходящему. Слезы брызнули у них из глаз, и, размазывая сопли пудовыми кулаками, они повернулись широкими спинами к своему патрону и потопали прочь. «Эй, вы, дебилы!» — заорал Серушкин. «Назад, козлы!» «Не надрывайся», — сказал я ему. «Не послушаются. Они сейчас полны раскаяния и горестных размышлений о своей незадавшейся жизни». «Что ты с ними сделал?» — вытаращил глаза замдиректора. «Я? Ничего». «Не зря тебе болтают, что ты черт», — прохрипел он бледнее на глазах. «И пацаны твои. Я думал, бабья брехня. Теперь вижу, не брешут бабы». «Ну, черт не черт», — проговорил я. «А кое-что умею». Антипыч задрожал и вдруг упал на колени. «Ваша свят». Хотел было перекреститься Серушкин, но рука его упала. «Нет-нет, прости, владыка», — забормотал он. «Возьми мою душу, дай только пожить в свое удовольствие, и чтобы в тюрягу не угодить!» «Да ты за кого меня принимаешь?» — проговорил я. «Нахрен мне не сдалась твоя поганая душонка. Живи, как знаешь, только от Маши Вершковой отстань, не тебе чита. И насчет комсомольско-молодежного цеха подумай, ежели и впрямь в тюрягу не хочешь. «Я все сделаю, повелитель!» — простонал Антипыч. Не вставая с колен, он добрался до письменного стола, открыл ящик, который запирался на ключ. Выдернул, принялся вынимать из него пачки денег и швырять их на столешницу. «Возьми деньги, владыка!» — бормотал он. «Как я сразу не понял, идиот! Ты же тогда сказал нам всем! Для детей деньги, для твоих детей! В этом спасение наше!» Чтобы не расстраивать несчастного, который, похоже, умом тронулся, я сгреб со стола денежные пачки и рассовал по карманам. Кинул последний взор на Серушкина. Тот стоял на коленях и плакал. Не задел ли я его случайно лучом из ДМРД? Как бы то ни было, получил Андрей Антипыч по заслугам. А то, что он принял меня за Мефистофеля, или еще кого из этой братьи, так это мне даже на руку. Больше бояться будут и меньше ерепенится. Хуже, что о пацанах, похоже, стали просачиваться слухи. Откуда утечка? Вряд ли от тигры. Скорее, от родителей, ведь ни одна Ксюха чует неладное, другие тоже. Сестра понимает, что это мои пацаны, и зря трепать языком не будет, а вот другим незачем играть в молчанку. Так и начинают расползаться слухи. Это-то и хреново. Где слухи, там суеверие. Где суеверие, там страх. Где страх, там злоба. А где злоба, там насилие. Пацаны могут оказаться в положении средневековых ведьм. И кто знает, может, вот от этой злобы тупой невежественной толпы придется их защищать. Еще одна беда на мою голову. Погрузившись в Волгу, я поехал домой. Еще днем я обратил внимание на то, что в багажнике побрякивает что-то тяжелое. И вот теперь снова услышал и вспомнил. Там же до сих пор лежит ящик, который нашли в подземелье пацаны, а я вытащил его на поверхность. Блин, надо его в квартиру занести, что я и сделал. А заодно прихватил из багажника монтировку. Стоило взглянуть, что там внутри. Может, просто кирпичи, а я зря горбатился. Во всяком случае, когда я волок ящик в квартиру, в нем что-то глухо брякало. Втащив его в прихожую, я разделся и разулся. Примерился было подцепить монтировкой крышку, как раздался телефонный звонок. Пришлось отложить инструмент. Выпрямился, пошел в большую комнату, взял трубку. «Слушаю». «Саша, здравствуй!» — послышался в трубке голос Антонины Павловны. «Привет», — отозвался я. «В школе виделись вроде. Прости, что так поздно, но у нас ЧП».